Потешенный Волынский с новым запасом для своих волшебных замков выпроводил от себя Тредьяковского, а этот, уложив в свой табачный носовой платок богатую пару платья ему подаренную и свою телемахиду, отправился с этим сокровищем домой. Вслед за его отбытием пришли доложить кабинет министру, что какие-то святочные маски просят позволения явиться к нему. Велено пригласить. Глава 7. Переряженные. «Послушай, — говорит, — коль ты умнее не будешь, то дерзость не всегда легко тебе пройдет. На сей раз Бог простит, но берегись вперед и знай, с кем шутишь». Крылов. Раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали. Жуковский. Еще на лестнице послышались песни, хохот, писк, кваканье, говор на разные голоса. И какая беда с профессором элоквенции! Ему навстречу ватага переряженных. Его оглушили, засвистали, защекотали. От парика его пошла пудра столбом. В этой суматохе он думал не о себе. Нет. Великий муж мыслил подобно Камоэнсу, гибнущему в море, о спасении телемахиды и праздничной пары, жалея о своем детище, которое могло бы пострадать от приступа маскирадных героев. Он повернул медвежьи стопы назад, его затерли и увлекли. Как огромный гремучий змей втянулись они в зал, составили польский, сгибаясь в кольцы и разгибаясь в бесчисленных изворотах, но не выпуская из своего круга бедного измученного кропателя стихов. Тут были Инка, Грант и Донна, испанцы только по женским мантильям на них накинутым и по перьям на шапочках с бриллиантовыми аграфами. Шлейф Донны несли два Карла. Сбитенщик с огромным подушечным брюхом давал руку турку, трубачист с знатным арьергардом на спине, великолепный Семирамиди в фижмах, чертенок капуцину. Тут выступал журавль, у которого туловище было из вывороченной шубы калмыцкого меха, шея из рукава, надетая на ручку половой щетки, нос из расщепленной надвое лучины, а ноги просто человеческие в сапогах. Рядом ревел и медведь. Эту роль играл человек в медвежьей шубе вверх шерстью. Одним словом, тут был полный доморощенный маскарад, какой только младенческое искусство тогдашнего времени могло устроить. В затеях подобного рода наши предки не были изящны. Зато они веселились неравнодушно, нежеманно. Один только рыцарь, запаянный с ног до головы в благородный и неблагородный металл, отличался приличием и богатством своей одежды. Он один хранил угрюмое молчание. Заметно было по жилистым, полновесным ручкам Донны и Семирамиды, что они способны управлять не иглой, а палашом. Одна из масок остановилась в сенях, ей навстречу барская барыня. «Что нового?» — спросила первая. «Цыганка после смотра долго оставалась наедине с барином», — отвечала вторая на ухо переряженному. «Допытайте ее хорошенько, за мной строго присматривают». Разговарившие послышали шум шагов внизу лестницы и бросились каждый в свою сторону. Прервавший их тайную беседу был волшебник в высокой островерхой шапке и в долгополой мантии с иероглифами и зодиаками, с длинной тростью в одной руке и урной в другой. Гости очень веселились, танцевали живо, как молодые, плясали уморительно по-стариковски, приводя в движение подушки, которыми обвязались, закидывали хозяина вопросами на разные чудные голоса, пускали шутихи остроумия и по временам намекали ему о некоторых тайнах его, известных только его друзьям. Это мучило Артемия Петровича. Он не выдержал и приказал маршалку выведать от кучеров, стоявших у подъезда, кто были переодетые.